Запись номер 6. Посмертные уроки. Рассказывали про одну бабушку из Осиновских. Говорили, что сильная эта бабушка очень была. Всякого творила раньше. И вот когда она умирать стала, то, как водится, силу ей передать надо было. А никто от нее взять не захотел. Может, боялись, может, просто не хотели. Одним словом, не нашлось у нее преемника. И вот говорят, что она очень долго умирала, ну и шумела у нее в избе постоянно. К ней никто и не заходил, но молодежь рассказывала. И говорили, что всякий раз, когда они с клуба ночью возвращаются, то мимо ее избы проходят и слышат всякое. Что вот они там слышали? Может, стуки какие-то или крики? Я уж и сама не знаю. И теперь и не вспомнят точно, но неладно у нее было там. Это все говорили. И вот, значит, стали тогда вызванивать какую-то родственницу ее дальнюю. Девушку молодую. Она тогда в Ленинграде жила. А та, видать, тоже знала, к чему дело ведет, и долгое время не приезжала. Ну, через неделю-то приехала все же. Жила она у бабушки этой почти не выходила. Лишь у магазина ее встречали. Ну и, понятное дело, расспрашивали ее часто. Мол, что там да как? Как бабушка себя чувствует? Отходила ли уже или еще пожить собралась? Та почти всегда отмалчивалась, ничего толком не рассказывала. Говорила только, что бабушка плоха уже, днем лежит как мертвая, а к вечеру только ближе в себя приходит и рассказывает ей страсти всякие. Что она там за страсти ей рассказывала? Наверное, ведьмовству своему учила. Долго она у нее там была, не знаю, больше недели уже, наверное. Помню только, что когда она умерла и скорую вызвали, Наташка наша вызвалась ей помочь. Она потом рассказывала, что в избу не зайти было. Так сильно там пахло. Прям до рвоты. А когда скорая приехала, это вот Наташка рассказывала, как сейчас помню. Сказали, что бабушка у вас уже давно умерла, уж много дней как. И отругали, что так поздно вызвали. А родственница-то сама в шоке стояла, как, говорит, много дней. И я же с ней сама разговаривала. Вот это точно было уж. Не знаю, привиделось ли ей, или она правда с мертвой ведьмой говорила. Вот это не знаю. Но точно такое было.